Глава 24. Ты просто ничего не понимаешь в современном искусстве. Распахнув глаза, я рывком села и непонимающе осматривалась. Комната казалась знакомой, но точно не моей. «Доброе утро, Юстина!» Мило улыбнулась мне Араделис, собирая какие-то бумаги со стола в кожаную папку. «Доброе утро!» – растерянно отозвалась я, начиная вспоминать. «Тайра, жареное мясо, изящные лафитники!» «Я уснула!» – сделала я вывод, осторожно выбираясь из-под пледа, которым кто-то заботливо меня укрыл. «Ничего удивительного в твоем состоянии!» – эльфийка шумно выдохнула, отгоняя от себя неприятные мысли. «Как ты себя чувствуешь?» «Кладовая...» «Нападение в Ларион. Да, память окончательно выстроила цепочку вчерашних событий, вызывая волну неприятных мурашек вдоль позвоночника. Все хорошо». Вымученно улыбнувшись, я поднялась с кровати, не задумываясь, поправляя плед. «Простите, что я вас потеснила, и...» «Ты...» — с укором поправила меня Араделис. «И тебе не за что извиняться, моя дорогая. Если честно, я и сама хотела вчера попросить тебя остаться. Не хотелось оставлять тебя одну. Даже не знаю, что я без тебя бы делала, — благодарно прошептала я. Спасибо за все. Не за что. Приблизившись, эльфийка заботливо приобняла меня, давая наставление. Можешь пользоваться уборной и привести себя в порядок. Я подготовила вещи и коробочку с мелочами, которые тебе пригодятся. Сейчас позавтракаем, и я провожу тебя до комнаты. Насчет формы не переживай. Завтра Тайра выдаст новую. «Завтра?» – переспросила я. «Ну как я буду сегодня?» «А сегодня у тебя выходной», – заявила мне Арадели с тоном, не терпящим возражений. «Иди вон та дверь. Полотенце чистое я подготовила, как и все необходимое». Не став возражать, я отправилась по указанному направлению. Да, ванная комната эльфийки разительно отличалась от моей. И не только размерами, но и функционалом. Не удержавшись, я устроила себе 5-минутный душ, надеясь, что Араделис не скажет, что разрешила мне лишь почистить зубы. «Так быстро?» – удивленно встретила меня эльфийка, когда я вышла. «Ты же, наверное, торопишься на лекции», – пожала я плечами, поправив на голове полотенце. «Спасибо за вещи. Огромное человеческое спасибо». На стульчике у зеркала я нашла не только несколько пар туник с длинным рукавом, но также 3 пары штанов и, боже, храни эту эльфийку, даже нижнее белье. Было ли мне стыдно? Немного. Но, как известно, голод не тетка. А у меня выбора как такового и нет. «Большое эльфийское, пожалуйста», — улыбнулась она в ответ, разливая по кружкам какой-то настой и щелкнув пальцами в мою сторону. Волосы тут же окутала зеленоватая магия, мгновенно высушив их. «Я очень рада, что все пришлось в пору. Вещи новые, ты не подумаешь, что я...» Она изящно взмахнула рукой. «Все же ты не привыкла носить чужое». «Почему?» – удивилась я, присев за стол. «Я часто донашивала». Замолчав, чуть не ляпнув вещи двоюродной сестры, я принялась исправлять оговорку, потупив взгляд. «Папенька экономил на одежде». «Лучше не стало». «Согласна. Глупость ляпнула. Это в моем мире совершенно нормально меняться кофтами с подружками, одалживать вещи для свиданий и донашивать то, из чего выросли старшие родственники. Но аристократы этого мира явно живут по другим устоям». «Кушай, Юстина!» Прочистив горло, выдавила из себя эльфийка, придвинув ко мне блюдо с румяной выпечкой, очень похожей на круассаны. «Приятного аппетита!» «Приятного аппетита!» — пожелала я в ответ, приступая к завтраку и стараясь перевести тему. «Сегодня у нас будет занятие?» «Боги!» Араделис чуть не выронила из рук кружку. «После всего случившегося ты даже не просишь дни на отдых и время прийти в себя. «Ты так сильно жаждешь знаний, Юстина. Я не могу перестать восхищаться тобой. Тобой и тому, что, несмотря на гнет и воистину ужасные условия, в которых тебя, я даже не могу назвать это словом, воспитывали, содержали, вот что больше подходит. Но ты смогла стать такой, настоящей, сильной». Протянула я, чувствуя себя крайне неловко. «Спасибо, наверное». «Я снова смутила тебя», — улыбнулась эльфийка. «Прости. Да, занятия сегодня будут, обязательно. Я зайду за тобой вечером», — пожала она плечами, что-то прикинув в уме. Остаток завтрака мы провели в молчании. Не знаю, о чем думала Араделис. Я же просто боялась ляпнуть что-то не то. Ну и придумывала, чем заняться до вечера. Была идея побродить по академии, выйти на улицу, но желание как следует осмотреться я решила отложить до лучших времен. Не зря же Араделис несколько раз упомянула, что и проводит меня, и заберет вечером. Наверное, лучшим будет повременить с экскурсией. К моменту, когда мы с эльфийкой остановились у двери моей комнатки, я придумала, как провести день. Кормить Фублика и жаловаться ему на жизнь. Ах да, учить местный всеобщий. Прописи у меня есть. И разобрать коробочку с женскими мелочами, что вручила эльфийка. «До вечера, Юстина», — попрощалась Араделис. «До вечера». В комнату я заходила с улыбкой. Правда, долго она на моем лице не задержалась. «Мистер Фублия!» «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Поинтересовалась я, уставившись на стену, осторожно положив коробочку на кровать. Первое, что бросалось в глаза, была паутина. Мощная такая. Любой человек-паук бы обзавидовался. Она свисала со стены, местами будто порванная. Или горелая, сложно сказать. Но отчетливый силуэт человеческой фигуры среди бело-серого безобразия я заметила. Выглядело так, словно кто-то прижал к стене человека, растопырив его. И да, залил сверху паутиной. Как в мультиках, где дракон дышит огнем в сторону рыцаря, и на стене среди сажи остается нетронутый огнем след. Вот я сейчас и осматривала нечто подобное. «Мистер Фублия!» — позвала я, заметив, как из-под кровати вылезает мой мохнатый червяк. «Не поняла!» — и моему удивлению было откуда взяться. Правда, не знаю, что поразило меня больше, что у Фублика откуда-то появились лапки или что он жевал чьи-то портки. «Это ты сделал?» — пискнула я. «Как? И Фублик, а кто?» «Ну?» – указав рукой на стену, я попыталась подобрать слова. «Ты кого-то слопал?» «Плюп!» – откровенно фыркнул фамильяр, шумом заглатывая в себя ткань, и скрылся под кроватью. «Мы с тобой не договорили!» – начала я его отчитывать и требовать ответов, но замолчала от раздавшегося стука в дверь. «Кто там?» «Валрион!» – с усмешкой отозвался знакомый голос. «Входи!» – ответила я с заминкой, едва слышно выругавшись. Нужно было самой к нему выйти. Наверняка снова зашел за шпильками. И как мне объяснить ему эту инсталляцию? «Доброе утро!» – улыбнувшись, Валек сразу же уставился на стену. «Мне тут сообщили, что ты натравливаешь на студентов неучтенного боевого фамильяра». «Врут!» — моментально отозвалась я. — Нагло врут. — Угу, — протянул Валарион, продолжая улыбаться. — А это? — Поп-арт, — начала я тараторить, пока мужчина с интересом разглядывал след от неизвестного, висевшего в паутине. — Это инсталляция, демонстрирующая тлен рутины и повседневных дел, выбравшись из которого мы можем творить то, что действительно нам по душе. Поймав изумленный взгляд Валариона, я демонстративно взмахнула рукой. Ты просто ничего не понимаешь в современном искусстве. И вообще, тебе не пора на лекцию? Какую-нибудь? Преподаватели не отругают за опоздание?» «Я сам кого хочешь отругаю», — задумчиво произнес Валерион, потыкав пальцем в паутину. «Не знаю, что это за фамильяр, но точно боевой. И хорошо, что он на твоей стороне. С демоном я разберусь. Все же проникновение в комнату леди, да еще ночью. Как у него вообще хватило наглости жаловаться?» «Что?» — переспросила я, прислушиваясь к его шепоту. «Кто-то ночью вломился в спальню? От этой мысли стало по-настоящему не по себе». «Фамильяра зарегистрируй», — криво улыбнулся Валерион. «Не понимаю, о чем ты?» — невинно отозвалась я. «Плюп!» — зачем-то согласно подал голос Фублик из-под кровати, швырнув под ноги Вальку остатки мужских портков. «А это тогда что?» — усмехнулся он. «Колдунство?» — пикнула я, не зная, что сказать. «О, неплохо. И аура считывается». Подхватив остатки труселей, Валерион мне подмигнул. «Пойду устрою разнос студентам и выкину из академии одного конкретного. Хорошего дня, леди Элейн. И тебе, незарегистрированный защитник, о котором твоя владелица понятия не имеет». Чуть ли не пропел он, покидая мою комнату.